Глава 5. Первый компромисс. Арман. Девчонка убежала. Сорвалась с места так быстро, будто ее кто-то толкнул. Едва она скрылась в темноте, у Армана будто наступило резкое отрезвление. Но и куда она помчалась одна среди ночи, да еще и после всего, что он ей наговорил? «Зря ты!» — прозвучал за спиной голос Рыжего. «Это было слишком, а для нее так вообще, боюсь, глупости натворит». Ар продолжал смотреть на опустевшую темную аллею, а горло все сильнее сдавливали совесть и чувство вины. Да, ему точно следовало лучше выбирать слова, но эта бестия уже второй раз вывела его из себя. Как ей это удается? Вроде почти ничего не сказала, взбесила до одури. Хотя сама виновата. Первая наговорила ему гадостей, а он ответил тем же. Справедливо? Да, но почему тогда на душе так паршиво? «Лишь бы Ток руки на себя не наложила», — с тяжелым вздохом произнес Честер. «А то слышал я как-то, как одна девица в петлю полезла, лишь бы замуж за нелюбимого не идти». «Но вот зачем ты мне это сказал?» — рявкнул Арман, резко оборачиваясь к другу. Рыжий пожал плечами и сунул руки в карманы брюк. «Жалко мне ее», — ответил друг. «Пойду догоню, попробую успокоить». Эти слова мигом разбудили в Аре чувство глубокого протеста и подлили масло в огонь едва успокоившейся злости. «Я сам», — бросил он Честеру и быстрым шагом направился прочь с крыльца. «Ты бы хоть помаду с лица стер, когда с невестой говоришь!» — крикнул вслед Рыжий, за что получил неприличный жест. Пошел он со своими советами. Раньше нужно было думать. Им всем. Да только, едва войдя под тень деревьев, куда не пробивался свет фонарей, Ар прочитал заклинание очищения и направил легкий импульс энергии на свое лицо, шею и рубашку. Да, мелочь, но лишним точно не будет. Жаль, воспоминания невестушки так не очистишь. Ну, рыжий гад, как же не вовремя он пришел вместе с Ириней в бильярдную. И все же Ар знал, что Честер сделал это не специально, а скорее по невнимательности. Он был балагуром и весельчаком, порой слишком легкомысленным, но вот подлости за ним никогда не водилось. «Ненавижу!» — вдруг долетел до Армана знакомый голос Эйры. Несмотря на экспрессию возгласа, ему вдруг стало спокойнее. И если кричит и злится, значит, с ней, по крайней мере, все в порядке. Он остановился, присмотревшись, увидел впереди у лавочки несколько силуэтов, явно женских. «Так-так, и что у нас тут за сходка?» — сказал едва слышно, обращаясь к самому себе, и направился ближе. «Как же я его ненавижу!» — громко причитала невестушка. «Он не просто чудовище, а тварь болотная! Гадкий, противный, мерзкий! Да меня передергивает от одной мысли, что он ко мне прикоснется! Девочки!» Ее голос сорвался, а в повисшей тишине явно послышался всхлип. «Девочки!» — повторила Эйриния. «Как мне все это принять? Как смириться? Я не смогу!» Ар направился дальше. Понял уже, что ничего приятного не услышит, но шел все равно тихо и старался пока не привлекать к себе внимания. «Ты сейчас на взводе», — ответила какая-то девушка. «Эйра, тебе нужно успокоиться. Пойдем в комнату. Поверь, утром все будет казаться не так ужасно». «Нет, ничего не изменится», — обреченным тоном ответила та. «Гранидий ясно обрисовал мне перспективы, но я не смогу терпеть это все, просто не вынесу!» От ее слов и звучащей в голосе беспросветной горечи Арману стало не по себе. Решив больше не скрываться, он вышел на середину аллеи и быстро двинулся к невесте. «Ириния!» — позвал негромко, но она заметно вздрогнула и вся застыла. Ар создал в руке небольшой световой шарик и заставил его зависнуть над группкой девушек. Их оказалось четверо, и теперь все смотрели на него со смесью испуга и осуждения. «Оставьте нас», — сказал он холодным тоном. Рыжеволосая кучерявая девчонка в красном пальто тут же дернулась, даже сделала шаг в сторону, но ее остановила светловолосая. «Нет», — сказала она решительно, — «ты уже и так наговорил Эйре уйму гадостей». «Поверь, детка, она мне сказала не меньше», — язвительно бросил Арман. «Назвала мой дом притоном, а друзей отребьем, так что мы просто обменялись гадостями. Но разговор закончился не на той ноте, и нам нужно поговорить. Сейчас». Блондинка поджала губы, но не отступила. «Предлагаю вам продолжить завтра, на свежую голову», — проговорила она. «Сейчас вы точно не договоритесь». Эйра посмотрела на нее с благодарностью, но Арману так ничего и не сказала. Он видел, что невеста очень напряжена, а руки и вовсе сжала в кулаки, которые все равно заметно дрожали. Отступать не хотелось. Ар чувствовал, что откладывать этот разговор не стоит. До завтра Эйриния может накрутить себя еще сильнее. «Нет, мы поговорим сейчас прямо здесь, а вы, девушки, можете подождать свою подругу неподалеку». Среди них все же нашлась одна здравомыслящая, брюнетка с короткой стрижкой. Она кивнула Арману, взяла под локоть двух других студенток и повела в сторону. «Мы будем рядом», — сказала она, обращаясь к Ару и Эйре. «Пожалуйста, постарайтесь держать себя в руках». Когда они отошли, Арман встал перед невестой и попытался поймать ее взгляд, вот только она предпочитала смотреть куда угодно, только не на него. Выглядела подавленной и очень грустной, но уже хотя бы не кричала, да и глаза ее оказались сухими. «Ты спрашивала, какой будет наша жизнь в браке?» — напомнил Арман тихо. «А это, Эйра, зависит исключительно от нас с тобой. Не только от меня, но и во многом от тебя. Нас обоих заставляют жениться. Мы оба против, но ничего не можем с этим поделать. Свадьба состоится, это уже точно, а дальше...» Он сделал паузу, решая, каким образом выразить свои мысли так, чтобы они не звучали для невесты приговором. «Постараемся договориться». «Как?» Едва слышно спросила Эйриния и подняла на него пустой взгляд. «Ты уже сказал, каким видишь наше будущее?» «Для начала ты точно переедешь в мой дом. Я же могу пообещать, что не буду водить туда девушек». Она посмотрела с сомнением, явно не веря ему. «Верности не жди, не те у нас с тобой отношения», — добавил Арман. «Но я готов встречаться с подругами не на нашей с тобой территории». «Тогда и ты не жди от меня верности», — ответила невеста с вызовом. «Хорошо», — кивнул Ар, хотя ее заявление ему не понравилось. «Это справедливо, только встречайся с любовниками не в нашем доме, согласна? И еще, если забеременеешь от другого, я ребенка не приму, так что учитывай это». Девушка поморщилась, дернула плечами, но кивнула. «Договорились», — сказала она. «Еще будут пожелания», — деловым тоном уточнил Арман. Она ответила не сразу, будто тщательно обдумывала, что именно сказать. «Мне нужно учиться. По вечерам я занимаюсь, а твои друзья создают много шума». «Хорошо, вечеринки будут проходить на выходных и не чаще раза в неделю». Пошел он на уступки. «Но друзья ко мне могут приходить в любое время». «Тогда я хочу, чтобы и мои подруги могли заходить хоть каждый день». «Идёт». Ар кивнул, ощущая, что они двигаются в верном направлении. «Вот видишь, у нас уже почти получилось договориться. Есть еще пожелания, предложения, требования». Она смотрела на него снизу вверх, серьезная, гордая и уже не такая забитая, как пару минут назад. Арман даже невольно отметил, что она очень даже симпатичная, ладная, с правильными чертами лица. Даже маленькая родинка с правой стороны над верхней губой ее не портила, а придавала особого шарма. Он невольно представил Эйру в белье, в том самом кружевном, в котором она показалась перед всеми на сцене по его милости, и поймал себя на мысли, что не отказался бы раздеть ее полностью. Да, Эйра, вероятнее всего, совершенно неопытна в постельных делах, но это поправимо. «Я не хочу...» Собравшись с мыслями, проговорила Эйриния. «Не хочу, чтобы ты меня... чтобы мы с тобой...» Ар приподнял брови, но пока терпеливо ждал, что же она все-таки скажет. Хотя уже и так понял направление ее мысли. «Не хочу близости, особенно после того, что сегодня видела, и после того, что ты мне сказал». «Магический свадебный ритуал скрепляется этим». Ар отрицательно мотнул головой. «Рано или поздно тебе придется мне отдаться». «Лучше уж поздно», — буркнула она себе под нос. «Нет, мы сделаем все как надо», — заявил Ар, сунув замерзшие ладони в карманы. Эйра нервно замотала головой и обхватила себя руками, будто старалась защититься. Выглядела при этом такой невинной, такой напуганной, что Арману самому стало противно от сложившейся ситуации. А стоило представить, что в спальне она будет вести себя так же, и на душе стало совсем паршиво. «Я не буду брать тебя силой», — сказал раздраженно. «Никогда не опускался до подобного, но тебе придется усмирить свою неприязнь хотя бы на ночь. Если не сможешь сама, подумаем над проблемой вместе». Она смотрела на него прямо, но в глазах появилось смирение. «Что ж, уже прогресс». «И еще, Ирине», — проговорил Арни, отпуская ее взгляда. «Если я найду способ расторгнуть наш брак, я это сделаю». «Он только один», — прошептала Эйра. «И ты знаешь, какой?» «Клянусь, убивать тебя не стану», — сказал он и, приложив руку к своей груди в области сердца, подтвердил клятву магией. «За свою жизнь можешь не волноваться, но хочу получить от тебя ответную клятву». Она горько усмехнулась, но даже не подумала отказаться, и сразу же повторила его слова и действия. Он сам не ожидал, но стало спокойнее. Ведь от человека в отчаянии можно ожидать вообще всего, чего угодно. Теперь же расправиться с ним будущей женушке помешает ее же дар. На этом разговор завершился, Арман проводил Иринию до ожидающих в отдалении подруг и молча ушел обратно. До свадьбы оставалось 4 дня. И теперь Ар уже не сомневался, что она состоится, а вот что будет после, пока представлял с трудом, но одно знал точно — его жизнь обязательно изменится. «Белка, есть поручение», — проговорил Арман, войдя в гостиную своего дома, где продолжалось веселье. Друг оторвался от длинноволосой брюнетки, с которой до этого момента танцевал, и направился к Ару. «Что надобно на этот раз?» — спросил Вил беззлобно. Ему самому очень нравилось копаться в старых книгах, искать интересную информацию, и он был только рад, если его просили помочь в чем-то важном. «Найди мне способ разорвать магический брак. Уверен, какая-то лазейка все равно есть». Негромко попросил его Арман. Белка, понимающе улыбнулся. «Сделаю все, что смогу», — ответил он. «А чего раньше не попросил?» «Надеялся, что она сбежит, хотя это была глупая надежда», — признался Ар. «Значит, свадьбе быть?» «Угу», — буркнул Арман, подходя к бару. Налил себе бокал вина и сделал несколько глотков. «Да ладно тебе, она хотя бы красивая, а ведь император мог приказать тебе жениться на каком-нибудь крокодиле». «Ты меня так утешаешь?» На лице Ара появилась слабая улыбка. «Приободряю. И, кстати, хочу напомнить, что в бильярдной тебя ждет на все готовая очаровательная особа, да еще и почти без одежды», — подмигнув, сообщил Вил. «Иди расслабься, а то твое напряжение ощущается на расстоянии». «Не хочу», — отмахнулся Арман. «Невестушка весь настрой сбила. Лучше пойду спать. Вы тут без меня закончите. А к особе в бильярдной можешь сам сходить, скажи ей. Что хочешь, то и скажи». «Ладно, князь, делай, как знаешь. А информацию по магическим бракам я найду, не сомневайся». Ар кивнул ему и ушел наверх. А там упал спиной на свою широкую кровать, раскинул руки в стороны и уставился в темный потолок. Через 4 дня в этом доме поселится его жена, с которой точно будет много проблем. Но во всем неутешительном раскладе имелся, по крайней мере, один положительный момент. На какое-то время император оставит его в покое. И это непременно нужно использовать.